только социальными и политическими проблемами. Дальше. Деятели «Голубого дома», разумеется, ненавидели этот журнал лютой ненавистью. Вполне понятно. Но журнал им был нужен. Он был для них своего рода отдушиной. Правда, коллектив был небольшой, но очень сплоченный. Поэтому нам казалось, что концерт с нами ничего сделать не сможет. Ну, продолжайте, что было дальше. А дальше было самое неожиданное. Нас купили. Со всеми потрохами. С идеологией, с персоналом. За наличные. Нас продали ради денег, а не ради того, чтобы избавиться от нашего радикализма или откровенности. Это было смертоубийство. Вот это-то и убило идею. И от этого вы ожесточились? Скорее отупел. Но вы испытывали ненависть к вашей новой службе, к концерну, к его шефам? Ничуть. Вот если вы так все поняли, значит, вы вообще ни черта не поняли. Дело в том, что они-то действовали в строгом соответствии с логикой. Но ко мне они относились великолепно. Вы все же уволили? Да, но на самых гуманных условиях. Потом учтите. Я сам их спровоцировал на это. Чем? Я сознательно злоупотребил их доверием. Как? Как? Осенью прошлого года меня послали за границу. Я должен был собрать материал для серии статей об одном известном артисте телевидения. Я в последнее время все время писал гладкие, красивые биографии известных людей. Но на этот раз меня послали для этой цели за границу. Мой герой, моя знаменитость, жил в социалистической стране. То есть в той стране, чье существование тщательно замалчивается. Так вот, знаете, что я сделал? Я написал серию статей. Написал. Где подробно и доброжелательно проанализировал их политику и культурный уровень. И сравнил с нашим. Моя статья, конечно, не увидела света, но я этого и не ожидал. Самое забавное во всей этой истории, это то, что я до сих пор не знаю, зачем я это сделал. Назло. Возможно. Нет, я до сих пор не знаю, зачем я это сделал. Тем более, что ко мне они относились со всей серьезностью. Даже серьезнее, чем я мог предположить. Одно время они меня хотели перевести даже в особый отдел. Мы о таком не слышали даже. Его еще можно назвать 31-м отделом. Он работает у них в условиях строжайшей секретности. Никто о нем ничего не знает. На нашем жаргоне его называют подсадная группа. И вот когда меня уже совсем было решили перевести в этот отдел, вот тут-то я и выкинул этот форт. Потому что я понял, что я вообще ни на что не гожусь. Я испугался. За последние строки, которые выйдут из-под моего пера. Лживый и гнусный. Последний строк. Да, потому что я выдохся. Все. Я списался до конца. И давно это уже понял. А когда вы уходили оттуда?